Половина, как минимум, ответственности за Вторую мировую, все несчастья, казни, пытки и восстания в Восточной Европе, все это мировое зло тоже пошло-поехало от страшных талантов Владимира Ильича. Он был настоящим мастером разрушения. Сталин только его угрюмый подмастерье и кое-чего нахватавшийся ученик. Многие приемы он усвоил. Хватило, чтобы развести Рузвельта и Черчилля. Хватило на Ялту, на пакт Молотова-Риббентроп, на интриги против Ленинской гвардии, которую он передушил как хорек, кури их же руками поодиночке. А так он тупо шел по ленинским рельсам. Много ли надо ума, чтобы в середине 20 века создать и страхом, железом, кровью держать государство, использующее методы фараонов 10 века до нашей эры? У дьявола тоже бывают ученики с вилами и сковородками наперевес. Но ад надо построить так, чтобы вошедшие оставляли упования, чтобы с вечностью пребывал наравне Ленин. Это было редкостное сочетание умной холодной головы, безжалостного холодного сердца и рук, которые он, в отличие от Понтия Пилата, никогда даже для вида не пытался омыть. Кем же надо быть, чтобы даже не притворяться чистеньким? Надо распять, распнем, и не скажем, что не повинны в крови праведника сего. С 1917 года и до конца в каждой второй статье Ленина призыв к массовому террору. Он требует крови спокойно, как колбасник, приготовляющий кровяную колбасу. И в последних своих документах он твердит все о том же, о крови и смерти. На смертном одре твердит. Однако он считал, что убийство должно быть функциональным. Убивать же Бухарина, Троцкого, Каменева, Пятакова, Сокольникова было не в интересах революции. Личные же интересы Сталина, требовавшие истребления конкурентов, ибо иначе он не мог возвыситься, будучи последним среди равных, должны были показаться Ленину верхом глупости и бесхозяйственности. У него было другое отношение к кадрам. Стальная гипнотическая воля, огромный интеллект, дар политика и демагога. Все это делало Ильича непререкаемым, харизматическим лидером. До него было не достать, его было не опровергнуть. Оставалось ссылаться на его наследие, что иные убогие левые умы продолжают делать и сегодня, не найдя за без малого век более мощного авторитета. Поэтому ересь Бухарина или Троцкого Ленину была не опасна. Он мог спокойно послушать. Последнее слово было за ним. Сухой и черствый циник, прагматик до мозга костей, Ленин мог показаться близким и родным только от большой беды в сталинских лапах. Он и детишек, показатель, терпеть не мог, только одно у них и спрашивал: «А ты станешь настоящим большевиком?» Больше в детях этого фанатика ничего не интересовало. Если слушал музыку, то на следующий день чувствовал себя плохо. Обычно уходил после первого действия. Видела раз, как они чуть не подрались с Богдановым, схватились за палки и озверело смотря друг на друга. В особенности Ильич вообще был горячка. Азарт на охоте, ползанье за утками на четвереньках. Зряшнего риска ради риска нет. В воду бросался первый. Ни пугливости, ни боязливости. Смел и отважен. Из ответов Надежды Константиновны Крупской на вопросы Института мозга. К несчастью, Ульянову нужна была не власть. Ни власть, ни деньги, ни слава. Иначе он не стал бы увечить и ломать Россию, а сделался бы президентом и правил 4-5 сроков до смерти. Ему нужно было мысль разрешить по Достоевскому. Ему нужна была утопия. Не сосчитаны десятки миллионов живых, теплых людей, которые погибли из-за него от голода, пуль, на полях гражданской войны, в застенках, просто мешали ему строить его Чевенгур. Нет, Ленин не был садистом типа Сталина. Он не наслаждался муками жертв. Все было значительно хуже. Ленин воспринимал людей абстрактно, как некую функцию. Они ему были неинтересны. Для его утопии старое человечество, отягченное корыстью и себелюбием, не годилось. Значит, в отвал. Широкий жест экспериментатора. Ленин не был чудовищем, он был мыслящей машиной. А еще говорят, что роботы никогда не правили людьми. Вот вам вариант задолго до Азика Азимова. Вот вам и нашествие интеллектуалов-марсиан, спокойно и без эмоций, питающихся человеческой кровью. Чем больше представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Из выступления Ленина на Политбюро 19 марта 1922 года. Стоит оценить то, чего достиг этот суперкомпьютер за не очень долгую жизнь. Написал кучу трудов, где изысканно высмеял и перечеркнул все человеческое, что было придумано на Земле, за нефункциональность или несоответствие его утопии. Тому в 20. В остальных 30 с лишним томах он откровенно и цинично объяснил, как скрутить страну в бараний рог, и оставил практическое пособие для всех авторитетов и строителей тоталитарного государства, как для прихода к власти, так и потом. Ленин создал партию «Фалангу», партию «Нож», которая должна была мягко войти, как в масло, в любое общество и уничтожить буржуазную цивилизацию. На Ленине оправдалось шуточное изречение философа и юмориста Феликса Кривого. «Там, где не справятся Гог и Магог, нужен один демагог». Он, в отличие от Николая II, Гумилева и других романтиков, прекрасно понимал, к чему приведет война. Он был, наверное, лучшим провокатором в истории планеты –